Дорогие братья и сестры, друзья, пришедшие на это место, выслушаем Слово Господне, записанное в Евангелии от Марка, 8 глава, с 22 по 25 стих, 26 стих. «Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Такое место. Друзья, мне, конечно, немножко как-то бывает, читаешь и не понимаешь, думаешь, почему Христос сказал, не рассказывая никому обо мне. Ну, знаете, есть места, которые они как-то поясняют, что не пришло время еще прославить Сына Человеческого. А здесь такое повеление, не заходи в селение, не рассказывай никому. Я думаю, интересно, вот действительно, те люди, которые у нас вот обращенные к Богу, как тяжело, знаете, не рассказывать. Ну, здесь вот даже брат один сидит, я помню, они нам письма писали, ну, на севере, и пишут, говорят, нам братья сказали, не рассказывайте никому, что вы верующие, как трудно молчать. Ну, действительно, ну, там были определенные трудности, там не прописывали их, и если бы узнали, что они верующие, их, естественно, так вот правительство как-то противно, ну, так недоброжелательно относилась. И действительно, думаю, вот как трудно молчать порой. Ну вот рассказать бы о Боге, а вот нельзя. И вот Христос говорит, не заходи. Ну, друзья, Христос приходит в Вифсаиду, приводит к нему слепого. Ну, привели слепого. Знаете, есть люди слепые, которые ориентируются еще как-то в этой жизни. Но я знаю слепых, которые они свободно ходят в магазин, берут палочку, спускаются, знают, где места, там лавочки. Этого человека привели ко Христу и просят. И знаете, есть люди, которые действительно уже как-то ориентацию потеряли. Ну, я как-то, может быть, хотелось бы о нас сегодня говорить, но больше я себя тоже отношу к тем людям, которые были в зависимости от всякого, от наркотиков, от пьянки. И действительно, человек порой, когда теряет ориентацию, он начинает все употреблять, лишь бы как-то, друзья, скрасить эту жизнь, чтобы эта жизнь была как-то в розовом цвете. И действительно, думаешь, вот, знаете, думаю, вот действительно, сколько врачи бьются, какие-то болезни вылечат, от душевной боли еще таких таблеток не придумали. И вот приводят ко Христу, знают, и просят Ему, чтобы Он только прикоснулся. Эти люди понимали, что прикосновение Христа, одного прикосновения достаточно было, чтобы этот человек стал видеть ясно. У нас, я знаю, многие здесь братья, кто раньше находились в зависимости, бросили, как-то, ну, даже ничего, таких лекарств не употребляли. Просто одно прикосновение нашей любви Господа Иисуса Христа исцелило от всего. И даже, знаете, как-то вот есть период такой, когда люди переживают какие-то физические болезни, ну, ломки их называют, даже этого не было. Ну, у меня, конечно, были, но у всех по-разному. А это, говорит, вообще ничто, удивительно. Так вот Бог действительно такую силу имеет, что вот люди бросают вот от одного, как говорят, прикосновения Иисуса Христа. Вот. И они как-то ему, знаете, мне такое место, говорит, чтобы прикоснулся к нему. Но Христос, друзья, он не так делает. Написано, плюнув ему на глаза, вот, ну так вот сделал такое вот лечение. Я подумал, думаю, интересно, вот, ну, как-то если бы нам, ну, так многим, не знаю, если плюнуть на глаза, реакция, мне как-то не плевали, но так вот приходилось, ну, неверующий был, там, ячмень или что-то, глаз болит, а отец моего друга, ну-ка, дай посмотрю, и так сделал вид, что плюнул, ну, реакция, конечно, такая была, я уж потом думаю, Господи, ну, так, не Господи, я думаю, вроде взрослый, старый человек, а мне, это гордость, друзья, вот насколько она живет в человеке, что реакция такая неадекватная. И вот действительно, многих Христос исцеляет, может быть, именно так. Я вот как-то вчера слушал брата, действительно, вот как-то, знаете, я слушал, многие плакали, а мне как-то немножко больно стало за себя. Почему эти слова для меня в свое время не стали дороги? Что вот враг душ человеческой души преследовал, топтал в грязь. То есть человек понимает, что жизнь его это бросил на обочину, втоптала в грязь вот эту землю. и он понял свое положение. Как-то, знаете, многие, даже которые приходят ко Христу, я вот слышал, ну, всякие свидетельства приходилось, или люди, которые пришли ко Христу, но они так и не поняли ничего. Где-то в своих разговорах, может быть, как-то у них упоминается какое-то вот это чувство довольства, кем я был, что я делал, особенно, ну, может быть, касаемо людей, которые в тюрьмах прошли. И знаете, вот ему, вот видно, этому человеку оно исцеление не так досталось. Его где-то судьба, может быть, не прошел он этой долиной уничижения, не плюнули ему в глаза. И вот думаю, действительно, как человек порой не чувствует себя. Вот псалмопевец Давид говорит, что есть человек? Такой вопрос, что ты помнишь на него, что есть человек? Мы же, по сути, действительно, братья и сестры, многие недостойны того, что Бог на нас презрел. Как-то вот и размышляешь, и думаешь, действительно. И вот такое вот исцеление Христос дал этому человеку. А мы знаем, друзья, самое в человеке, то, что противное в нем, это гордость. Написано в Библии, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мне как-то в одном северном поселке, территории Якутии, пришлось так читать одну вывеску такой. Ну, думаем, как-то среди народности долганин, гнасанин веруют, ивенки. Вот. А среди якутов очень мало. Ну, практически эти люди, думаю, интересно, почему среди этого народа нет пробуждения вот такого. Знаете, как-то в санчасти стою там, читаю, голову поднял, читаю, у них закон жителей Арктики. И первый пункт, который в нем гласит, возвысь самого себя. Вот такое у них как бы призвание. И мне, знаете, сразу все стало понятно. Думаю, вот почему для многих из них закрыт Христос как личность, что это действительно Бог великий, потому что человек очень много о себе думает, и Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот. И вот хотелось бы обратить еще внимание, друзья, как Христос исцелил этого человека. Он его исцелил, и написано, он стал видеть. И написано, что, ну, он спросил, что, он говорит, я вижу людей, как проходящие деревья. Думаешь, как хорошо, вот, ну, то, что был человек слепой, это хорошо. И вот думаешь, нет, Христос не останавливается на этом. Еще возложил руки, и написано, стал видеть все ясно. И вот человек порой не видит ясно, какое он положение занимает действительно в этом мире. Вот Бог даже когда приводит ко Христу, ой, Бог когда приводит, ну да, ко Христу, и, знаете, нельзя так вот, чтобы от чего-то освободиться, ну, бросил человек, говорит, я приду к вам, брошу наркотики, ну, а так вот, чтобы как вы жить, вот, ну, я... А мы понимаем прекрасно, что такой жизнь немыслима у человека, чтобы бросить, например, колодца, Бог освободит его, а начать пить, пойти или еще что-то делать, друзья. Бог хочет, чтобы человек полностью принадлежал ему. И вот уже, когда Христос сделал определенные... Ему как бы, ну, поврачевал его, и вот он ему такое дает повеление, вот, «Не заходи в селение», и послал его домой, сказав, «Не заходи в селение, не рассказывай никому в селении». И вот знаете, Вифсаида вообще, это была через, ну, другая сторона реки Иордана, и это была Галилея языческая, ну, Кесария Филиппова рядом был, и вот эта территория была Галилея языческая, где написано, Пилат смешал кровь галилеян с их жертвами. И многое, что приходило оттуда, из этой Галилеи, знаете, даже как-то один человек, который гомлил, ну, убеждал людей, говорит, Иуда галилеянин пришел, увлек за собой. И вот думаешь, эта территория, где сожигались жертвы, что-то было, может быть, не такое поклонение Богу. И Христос не хотел, вот, ну, этот человек, наверное, много слышал, сидя у ворот, вот, он его послал домой оттуда. Ну, видно было, что он вообще родом не оттуда был. Может быть, дела у него шли там лучше, как-то подаяние больше ему давали. Одним словом, ему там хорошо было. И вот он его отсылает домой. Но в селение в это не входи. И вот, думаю, много, наверное, слышал, какие мерзости творят люди в этом городе. И Христос дает явное повеление, не ходи, не ворачивайся туда, чтобы тебе еще не видеть. Мало того, ты слышал, но чтобы еще и не видел. Друзья, и вот так вот думаю, многим Бог милость подарил, может быть, и сегодня еще подарит милость, друзья, обратиться к Господу. Как, друзья, главное в жизни вот не вернуться в ту среду, потому что часто бывает лукавые улавливают где-то, нужно идти, рассказывать. Я помню, ну, многие, наверное, помнят, в Боровом приехали два брата, они покаялись, все, мне как свидетель. И мы поедем к себе домой нашим друзьям рассказать о Боге, там, наркоманам. Ну, их как-то просили в церкви, не езжайте, вам еще рано. И вот, друзья, эти люди не послушались. Так они, наверное, ушли, ну, ушли туда, ничего о них не слышно. Я вот думаю, действительно, вот как рано порой, вот иди домой. Для меня вот дом молитвы, я, ну, как-то себе скажу, стал вторым домом, может быть, если даже не первым. Я и записываю какие-то спевки, хотя я знал, петь не буду, у меня немножко со слухом не так. И вот и мне как-то, вот, знаете, сюда тяну, хотя бы один раз в день прийти и кого-то увидеть. Вот, иди домой к своим. Кто были те люди свои, которые меня здесь понимают, друзья, которые за меня переживали, молились. Бог в моей жизни очень много явил чудес. Вы знаете, я потом только размышлял, я сам такой же был слепой, меня привели, друзья, привели. И кто-то молился за меня, переживали, сколько случаев потом осознавал, почему со мной в жизни не так делали. Ну, в частности, очень много там в тюрьме было случаев, когда всех били, меня не бьют. Думаю, надо же, почему так? Ну, знаете, то один пьяный упал с его под меня, говорит, этого не трогайте. Я думаю, ну, интересно. Я потом понимал, церковь же молилась в это время. Я вот по одним молитвам, я вот потом вспоминал, думаю, знаете, как-то уже потом прозрение настало, думаю, Господи, какую милость ты мне явил, вот, ну, в лице церкви моих братьев и сестер, которые за меня переживали, возносили молитвы мои, свои к Богу. Вот, даже когда и был случай, тоже помирал, был у меня сепсис, ну, многие люди знают здесь, что это такое, заражение крови. Уже не было, ни, ну, как говорится, дыхания уже в устах, можно сказать, не было. Врачи приехали, одна скорая, вторая, реанимация, говорит, не выживет, звонят, говорит, не выживет. Ну, я так слушаю, пытаюсь там что-то с ними пошутить, и они, пульса нету, ну и так обкололи, помню, вен тоже нету, куда колоть, говорит, ну не знаю, ну так руки обкололи. Слышу, один говорит, пульс появился, померили 30 на 20, говорит, я слышу, думаю, нас же вообще не было. И вот приехал туда, там еще хуже, сердце останавливается, и вот потом врач зашла как-то утром, говорит, ну я не знаю, чем тебя утешить. Я говорю, а что меня утешать? Она говорит, ты знаешь, ну врач говорит, надежды мало, ты, говорит, не выживешь. Я первый раз встречаю такой диагноз, говорит, за 20 лет я работаю, тебе печень отказывает, почка одна, ну, единственная у меня. Вот, сердце останавливается. Мы бы тебе сердце подключили, орган, чтобы ты работал. Но мы, говорит, не знаем, у тебя все органы. А у меня боли такие были, почка отказывает, прям боли в спине. Думаю, Господи, я сам, ну, так, знаете, думаю, хоть бы уйти вещь, отмучиться от этих болей. А вторая мысль, от Бога-то знал, мать молилась. Мысль, а там вечно будут такие муки, боли будут. И вот знаете, действительно, где-то и как-то переживала, и зло было на этого человека. Думаю, ну как она вот женщина нехорошая. Обычно не говорят, что человек умрет. А вторая мысль, безумец тебе, Бог говорит ее устами, осталось тебе жить считанные секунды. И вот думаю, действительно, Бог сколько в жизни моей милости являл по молитвам от друзей, знаете, и хотелось бы, ну, такое, может быть, как-то и пожелание, кто, может быть, мы надеемся, что вот мы как-то такие общения проводим, кто-то останется, все равно останется. Будут люди, может быть, сегодня покаяться, потом придут друзья, но останутся люди, чтобы в та среда вас не манила, не ходи туда, не заходи в это место, друзья. И хотелось бы так вот, ну, еще будем свидетельствовать, слушать. Слава Богу, аминь.